житие преподобного Христофора. Память его празднуется 9-22 мая. Преподобный Христофор, основатель Христофоровой Богородицкой пустыни, которая находилась в Сольвычегодском уезде в верховье реки Малой Коряжемки, в 20 верстах от Николаевского Коряжемского монастыря, от Сольвычегодска в 27 верстах. Основателем был преподобный Христофор, ученик и постриженник преподобного Лонгина. Но по кончине своего учителя, проведший несколько лет в Коряжемском монастыре, Христофор решился искать себе пустынное уединение и, нашедший вышеупомянутое место при реке Малой Коряжемки, поселился там один. Однако стали сходиться к нему послушники и принимали от него пострижение, так что около 1555 года составилась под его настоятельством обитель и построена была церковь во имя иконы Богоматери Отегитрии, которую Христофор принес на это место и от которой потом происходили многие исцеления молящимся. Вскоре обитель эта прославилась примерным житием ее иноков, а от целебной силы источника, открывшегося близ нее в 150 саженях, царица Анастасия, супруга Иоанна Грозного, получила облегчение от болезни. Это обратило к христофоровской обители усердие и самого царя, который наградил пришедшего на тот случай в Москву преподобного Христофора с братьей щедрым денежным подаянием на монастырь. По окончании всего устройства обители преподобный Христофор в 1572 году, оставив свою братью, тайно ушел, и где скрылся или каким образом скончался, осталось никому неизвестным. После удаления преподобного Христофора обитель скоро расстроилась и опустела, и была приписана к Коряжемскому Николаевскому монастырю. При составлении духовных штатов в 1764 году церковь, каменная построенная в 1763 году, во имя Божьей Матери Отегитрии, обращена в приходскую. В этой церкви находится вышеупомянутая чудотворная икона.